«Видел я, как вы задумываетесь», — пробубнил я, но она отлично меня услышала. «Да, значит, ты подсматриваешь, и что нравится увиденное?» Подошла она поближе ко мне с обольстительной улыбкой. «Двери закрывайте, а и вообще мы где сейчас, по-твоему?» Та поняла, что я имею в виду, и стала серьезнее относиться к этой прогулке. Поднимаясь по лестнице, я проверял телекинезом, кто в здании, и нашел 15 объектов на 5-м этаже. Мы поднялись туда и увидели обычные ходячих, с ними разобралась Саика. У двери еще были видны вмятины и отверстия, как будто кошка провела когтями, только большая кошка. Так мы и проходили этажи, пока не дошли до последнего этажа, где была радиорубка. Открываем двери, в нашу сторону наставлены стволы. Я уже их чувствовал, так что на всякий случай был щит был готов. Он невидим в обычном спектре, так что можно не волноваться. «Кто такие и как сюда попали?» — довольно грубо спросил мужик в темной форме, наставляя на меня штурмовую винтовку. «Я Феликс, вы с нами связывались по поводу помощи». Те переглянулись. «Да такое было», — признал он, — «но оружие еще не убрал. Вы не заражены?» «Нет», — твердо сказал я. «Вообще-то я и Саика заражены в каком-то смысле. Просто мы не превратимся в ходячих, а он наверняка это и спрашивал. Вас кто-нибудь заберет или вы сами по себе?» «Мы потеряли связь со штабом», — слегка расслабившись, сказал он. «Как вы вообще дошли до сюда? Там внизу куча зараженных. Уметь надо, да и стрелять не стоит, только внимание привлекайте». «Так где ваш ученый?» — поинтересовался я. «Я здесь», — послышался молодой голос, и к нам вышел парень на вид лет 28 с длинными взлохмаченными волосами блондинистого цвета. «Есть что поесть?» — сразу спросил он, ну я и отдал ему сумку с едой. «На всякий случай всегда беру». Вояки сразу переменились и с улыбками и благодарностями стали кушать. Мы продолжили беседу, и получилось, что их выбросили здесь с самолетов, и их задача была сопроводить ученого, но никто более им ничего не сообщал, и тем более на месте никого не было. После этого они решили отходить с опасного района, ну и им попалась какая-то тварь, как они ее назвали, и убила четверых из их отряда. После этого она их загнала сюда, где они и сидели до этих пор. Значит, те следы оставил мутированный зверь. Оно неудивительно, тут рядом есть зоопарк, так что такое случиться вполне могло. Их здесь всего 5 плюс еще ученый. Их командира зовут Джон, и он вполне выглядит как американец. Рассказывают они все хорошо. Даже ученый рассказал историю, как он самоотверженно искал вакцину первые дни с его коллегами. Я тогда сразу поинтересовался, как он и что делал. Тот замялся и сказал какой-то медицинский бред и продолжил кушать. Я для вида покивал, типа ничего не понял, но вы, наверное, очень хороший ученый. Это мой взгляд тогда и говорил. Вояки тоже выглядят, если честно, как-то странно. Слегка напряжены постоянно, это не видно почти, но заметить можно. Но пока я ничего говорить не стал, и с девушками сидели, слушали. Некоторые из этих вояк иногда бросали взгляды на дам, причем с весьма понятными намерениями. «Так а где находится ваше убежище после трапезы?» — спросил меня главный из них. «Поедем и увидите, нету времени просто сидеть здесь. Вы с нами, только у нас еще дело есть», — спросил я их, вставая. «Да конечно», — и тут я заметил еще одну деталь, их оружие ведь не американского образца, а вполне японского. Штурмовая винтовка ТП-89, что-то запахло пес, КХМ, неправдой, причем полнейший. Рика вон тоже пялится на их оружие, а те и не замечают этого. Парень, который третий у них в отряде, вообще неправильно винтовку держит. Саика, будто почувствовав мое напряжение, стала немного хмурой, но все равно выглядит очень мило, если не знать, что она может группу охотников покрошить в фарш за пару секунд. «Мы впереди тогда, вы посередине, ты и ты сзади», — показал он рукой на двоих из своего отряда. «Вполне правильный ход, чтобы держать нас на виду, если что пойдет не так». «А какое дело?» — задал он вопрос, спускаясь по лестнице. «Нужно попасть в это здание», — показал я ему на карте. «Там находится главный сервис. Я бы хотел проверить его и при возможности получить доступ». Тот пару секунд разглядывал карту. «Понял, тогда так и сделаем», — без вопросов согласился он. «Само здание находится недалеко, буквально через район, можно пройти переулками, что собственно мы и сделали, только перед этим я показал им машину. По пути мне Саика сообщила, что у нее такое чувство, что за нами наблюдает. Если честно, были у меня похожие мысли, но я телекинезом проверял и в ближайших зданиях никого не чувствовал, в смысле людей, только зараженных и все. Пару раз выскакивали зараженные, но вояки быстро с ним разбирались. Пару раз и я пустил в ход катану, а после и Саика, Только я ее попросил не раскрывать себя и действовать в физическом плане как человек. О девочках особо никто не должен догадываться, ну только если Орли, так как она при народе разрывала зараженных. Сайка же тренируется и тренирует людей без сверхвозможностей, то есть не применяя всю силу и скорость. Да она даже так всех делает за секунды. Лиза тоже при людях ничего сверхнеординарного не делает. В поселении знают точно о моей силе и то не все. А вот все важные люди, конечно, в курсе обо всем, но к ним и доверие есть. Поэтому если они чего и знают, так обо мне, надо это проверить. Когда мы катанами рубили инфицированных, лицо командира явно было оценочным. Он оценивал нашу угрозу у себя в случае чего. Рика же просто ходила с пистолетами и по сути не применяла их, так как незачем. К зданию мы подошли быстро, но у входа было полно зараженных. Как пройдем, поинтересовался Джон. Вы слышали об мутированных людях, да решил бросить приманку я. Те заторможенно кивнули. Да, к нам поступала такая информация, сказал он, пристально смотря на меня. В общем, я такой же и могу помочь пройти нам. Только сначала нужно подняться в соседнее здание, а там по крышам я смогу нас перекинуть. Тот кинул взгляд на расстояние между зданиями. Там 10 метров между ними, да и то здание выше, с каким-то сомнением сказал он. Ничего, и тут мой меч взлетел немного, я справлюсь. Те мне кивнули, а девочки бросили на меня непонятливый взгляд, но промолчали. Так мы и поступили. Прошли по переулку к противоположному зданию от того, которое нам нужно, и зашли в него. Там была парочка охотников, вояки даже испугались на миг, но я с мечем быстро из всех порубил. И вот так мы шагали молча до крыши, а там я указал, что нужно делать, а точнее просто прыгать туда. Сначала были несогласные, но Сайка решила все это, просто с разбега прыгнув в нужное место, а я аккуратно остановил ее приземление. После этого те расслабились чутко, и я всех перебросил. «Это то место?» – спросил меня он, смотря на множество компьютеров и проводов. «Да, сейчас настрою все и посмотрим, что получится», – проговорил я и подключился к серверу. Настроил все вышки на наш сигнал и усилил его отсюда в несколько раз. Доступных камер немного, так как электричество по сути вырублено, но некоторые здания имеют свой генератор. Мне по сути нужно это было для усиления сигнала и не более. Камера — это небольшой бонус. Вся работа заняла порядка часа. Джон разговаривал с Рикой и о чем-то спрашивал. Мне даже пару раз показалось, что он флиртует с ней. Вот и все, сказал я. В комнате сейчас никого не было. Все в главном зале сидят. Я достал рацию и включил ее. Попытался связаться с домом и не получил ответа. Что за черт? Проверив рацию, я убедился, что с ней все в порядке. Так что я поспешил выйти ко всем. Народ, нужно быстрее возвращаться. Что случилось? Спросил Джон и положил руку на винтовку. Он сидел на подоконнике с выдвинутой ногой и до этого смотрел в окно. Точно не знаю, но что-то блокирует сигнал. Не могу связаться с нашими. Может, что-то с рацией? Поинтересовалась Сайка. Нет, я проверил, с ней все в порядке. Томительные секунды ожидания чуда, что вот-вот кто-то ответит, разломались об реалии. Я сжал рацию и посмотрел на отряд. Ждать больше нет смысла. Кто вы такие? Задал я вопрос Джону. Что? Ты о чем? Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю, Джон. Кто? Вы. Такие, проговорил я каждое слово и телекинезом просто выбил стену, где раньше были окна. Также пол под нами начал трескаться, вы не поняли? Слишком херовые из вас подставные вояки. Слишком много несостыковок. Те вмиг потеряли благодушие и резко схватились за оружие и хотели навести на меня, но Сайка в момент просто откинула все их оружие в сторону. «Успокойся, Феликс, нормально объясни, что случилось», — медленно начал проговаривать он, поднимая руки. Капельки пота начали стекать у них с висков, дыхание стало слегка прерывистым, а сердце стало биться быстрее. «Не играйте в незнайку», — холодно сказала Сайка и катаной отрубила руку у одного из вояк. Тот сначала не понял, что произошло, так как все это было очень быстро. Но вот кисть упала на землю, пальцы на ней замерли, ожидая смерти, а кровь начала хлестать из отрубленной конечности, как и из бывшего положения кисти. «А!» — закричал он большими глазами, смотря на руку. Второй он попытался остановить кровь. Остальные в группе, включая ученого, побледнели. «Повторю вопрос. Кто вы, сука, такие?» Уже еле сдерживаясь, чтобы не превратить их в фарш, спросил я. «Даю вам 5 секунд на ответ. После ты», — указал я на другого человека в их отряде, — «умрешь неприятной смертью». «Постой, мы ничего плохого не хотели», — сразу начал заливать ученый, но хороший удар женского кулака от Рики заставил его принять достойное ему положение, то есть на коленях. «Время у вас вышло, я телекинезом схватил этого мужика и начал скручивать его конечности. Он закричал и умолял остановиться, говорил, что все расскажет, но я не остановился и продолжал под звуки ломающихся костей и разорванной плоти. Далее я выбросил его в образовавшийся проем в стене, и было видно, как он влетает в соседнее здание, оставляя после себя кровавый след. Я все скажу», — начал еще один, который был более благоразумен Мацинбзи, чуть ли не плача выговорил он. «Больше информации», — крикнул я, — «а здание уже заметно затряслось». Я сразу успокоил эмоции. Саика тоже стала на меня смотреть с волнением. Раньше я никогда не был настолько агрессивным. Что происходит? Да, это в городе Кавасаки, знаю этот город. Он рядом с нами с юго-западной стороны. Считай, в часе езды на поезде. Там наша база, и... Его прервал злой голос Джона. «Заткнись или сдохнешь, падаль». После этих слов он повернулся ко мне. «Что волнуешься, а? Небось о своих крошках», — насмешливо проговорил он. «А, небось босс уже насаживает их на свой жезл, заставляя стонать этих сук. Думаешь, тебе все позволено с силами? Да одна пуля и ты труп». Я не смог выдержать этого и отбросил его в стену. Послышался болезненный удар, и у него из рта полилась кровь. Видать, легкая повредилась. Продолжая сквозь зубы, процедил я. «Да, мы собирали оружие и технику со многих военных частей, так как босс был на посту важном раньше и знает их местоположение и пароли. Ахаха, тебе эта информация не поможет, наверняка там уже все сдохли. А кто не сдох, стал зомби». Аха, кашляя, прохрипел он с улыбкой на лице. Саика до сих пор неподвижно стоит, как Ирика. Поспешные действия, конечно, не полезны, точнее, не всегда, но сейчас это очень даже хорошая тактика. «Закрой рот, с тобой поговорю позже», — и я аккуратно подбросил того, кто говорил. Он вскрикнул и продолжил. «Синдзи тоже имеет способности, а вот это уже интересно, я точно не знаю, но он как-то заставляет людей работать на него, он что-то говорит и другие просто не могут отказаться. Я хотел уйти, но меня бы просто убили». «Хайрэрэр, ничтожный ты кусок дерьма», — крикнул Джон, а я почувствовал, как странные чувства стали заполнять меня, просто сыпаться на мою голову. «Стойте-ка». Я бросил взгляд на Джона. «Черт». Я резко приложил его об стену повторно. Тот отключился, и я почувствовал, как будто что-то вылезло из моей головы. «Так значит, он тоже мутирован, и у него были способности?» «Че, что, у Джона?» «Нет, он давно работал с нами, приехал еще из Калифорнии, но он был приближенным босса ХМ, значит, он как-то передал свою способность ему, надеюсь, не тем способом, как я с девочками». Дальше я продолжил допрос. Они узнали о трех вполне защищенных сообществ от людей, что брали в плен. По рассказам, этот Синдзи до этого не был хорошим человеком, а после эпидемии получения мутации так вообще спятил. Он разрешал своим людям насиловать, причем скорее поощрял и сам не чурался этим делом. Создал у себя на территории аналог арены и заставляет выживших сражаться с инфицированными. Так, когда он узнал о нас, то решил прибрать наше богатство к рукам, причем пошел необычным способом. Он не был настолько туп, чтобы просто приехать и начать убивать всех направо и налево вместе с неизвестными противниками. Поэтому первым делом послал разведку в сообщество Сайтера и узнавал о силах в городе. Так он и узнал о нас и обо мне. Я считался главной силой, так как были рассказы, как я машины поднимал и раскидывал. Он решил избавиться от меня, причем желательно подальше от поместья. Он договорился с Алреем о сотрудничестве, а там они оба уже смогли надавить на Сайтера, угрожая его дочке, причем, как договорился, я уже подозреваю, скорее всего, он сделал нечто похожее, как и Джон пытался со мной, только Джон не оригинальный носитель, и я тоже необычный человек, поэтому я и смог понять, что происходит, и не повестись. После рассказа стали понятны некоторые странные действия с их стороны, значит, наши предположения оказались правдой, и за нашими спинами готовился удар. И все эта сценка с ученым и выжившими военными была лишь для того, чтобы убрать меня с доски на какое-то время, а наша машина уже должна быть заминирована, а на крайний случай у него есть какой-то монстр на привязи. Он и оставил те следы в двери, которые я замечал. «Девочки, идите на выход, вам не нужно видеть дальнейшее», — проговорил я, смотря на будущие трупы. То, что я сохраню им жизнь, разговора не было. Да и после всего я бы не стал. «Не играй в героя-одиночку, мы не оставим тебя, так что быстрее заканчивай с мусором и пошли помогать нашим», — выговорила накопившаяся после разговора Рика, ну и еще пнула бедолагу по яйцам несколько раз. Саика на все это с неизмененной миной покивала, одобряя все действия. «Стойте в мсыле, я вам пома». Договорить я ему не дал, просто приподняв и растлив. Все его конечности разлетелись в разные стороны, за ним последовали и его товарищи, которых я сбросил вниз к зараженным. Джон смотрел на все это с безумной улыбкой и повторял, что я сдохну. Кажется, Сизди слишком сильно проехался у него по мозгам. В общем, кончил он тоже не самым приятным образом, во всяком случае не как большинство могло подумать, а просто вылетев сломанной куклой из окна вслед дружкам. После этого мы сразу направились вниз. Я подхватил всех телекинезом и плавно спустил всех вниз. Я такое проворачиваю нечасто, так как есть некий страх того, что силы откажут в полете. При приземлении, 50 метров от нас, все зараженные просто перестали существовать, расплющились от силы, которой я надавил. По дороге до машины все мешающие нам субъекты быстро теряли голову, как и другие конечности от клинка Сайка, или просто плющились уже из-за меня. Суки, воскликнул, смотря на машину, точнее от того, что от нее осталось. Колеса все спущены, кабина разворочена и помята, стекло выбито. Бум, послышался звук выстрела, и синий сгусток разбилась об мой щит, повреждая его. Если бы не это, моя голова скорее всего взорвалась бы как арбуз. Мы сразу приготовились к сражению. Яри, кто же вы, детки, такие? Спросил смазливый с рыжими волосами с неприятной улыбкой, поглядывая на нас. Вышел он со стороны дороги, до этого скрывался, а хрен знает где он скрывался. Как по мне, он появился из воздуха. Какая там мутация невидимости? Откуда этот Синдзи вообще берет таких людей? Или скорее всего это не он, а кто-то вышестоящий? Да, думаю, это те, кто нам нужен. Не видишь, что ли? Опять заклинило, да с издевкой, сказала ему девушка, выпрыгнувшая из окна и ставшая рядом с ним. Волосы у нее были схожего цвета, да и одежда очень причудливая, если честно, как будто из 19 века, хотя короткие шортики девушки вроде как не с того времени. Она, кстати, тоже довольно симпатичная, только вот кажется мне, что та еще стерва. «Маяки, не лезь, сегодня моя очередь», — рассерженно крикнул он на нее. «Ой, да сдались мне эти». Хотя вон тот парнишка вроде ничего, облизнула она губки, показывая пальчиком на меня. «Но жаль, что вам придется умереть, хотя знаешь, думаю, босс не обидится, если я сначала поиграю с тобой». Тот парень о таких людях не говорил. Нужно было сильнее надавить на них, глядишь, и сказали бы. «Зачем вы здесь?» все-таки решил заговорить я. «Убить всегда успеем, и не видно, чтобы они подготовились к бою со мной, значит, недооценивают». Я попытался незаметно приподнять тело в здании и заметил, что мне снова стало тяжело это сделать. Не настолько, как было в тех лабораториях Умбрелла, но эффект схожий. Что они используют? Никаких устройств у них я не вижу. Значит, оставили где-то поблизости, умно. О, мальчик решил заговорить, но прежде нужно было спрашивать разрешение, чтобы открыть свой грязный, хоть и весьма симпатичный, вонючий рот. Ясно, у нее тоже с головой какие-то проблемы, но ладно, тебя так уж и быть прощу. А вот что это за стервы рядом с моей игрушкой? Сестра, они мои сегодня, я же говорил, опять чуть ли не рыдая крикнул он, разрубая подкравшегося к нему охотника. Надоели эти глисты. Чего лезут постоянно? Хаем, что там мы задержались? А ты же, раб, задал вопрос, после которого твоя жизнь наверняка прервется. Могу обещать, что безболезненно, возможно, если будет настроение. Так вот, мы тут, чтобы убить тебя, милый. Не знаю для чего, но босс сказал, значит, надо делать, иначе и быть не может. Сначала он вроде как думал просто схватить тебя, но сказал, что и мертвым ты сгодишься. Не понимаю, если босс у них не Синдзи, тогда кто? Тот меня убить хотел и придумал несколько идей для этого с этим представлением. А эти двое были на всякий случай, типа крайний метод или что? Это да, помню, как та третий попытался как-то воспротивиться приказу, так сразу третьего и не стало. Жаль мальчика, он был весьма неплох в постели. После последней его фразы я почувствовал опасность и резко испустил телекинетическую волну во все стороны, огибая своих. Сбоку послышалось пыхтение, и появилась та девушка. А с того места она исчезла. Иллюзия. Осторожно, она может создавать иллюзии. А тот парень становится невидимым, предупредил я своих. Прекрасно, теперь и чокнутые с огромными силами. А я тут одна, обычный человек. Просто замечательно, начала бурчать Рика. Сайка серьезно подошла к сражению и приготовила катану. Какие непослушные людишки. Послышался голос сзади нас, и Сайка рубанула по воздуху. Ахаха, просто сдайтесь и умрите. Кто вы такие? Какая-то организация, начал задавать я вопросы. Я не думаю, что какой-то старый служивый мог все это организовать, Слишком уж все легко на первый взгляд. Кто-то со стороны, какая-то другая организация с уже мутированными людьми, обладающими силами. Тут мне резко пришлось уйти в сторону, как пролетел темно-синий луч, который взорвал стенку, в которую попал. «Слишком много болтаешь», — послышался голос парня, и оружие появилось из воздуха, после выстрела сразу исчезло. «Значит, он не может атаковать, не показавшись?» «Хорошо, но зачем вам это все устраивать? Новый мир для лучших людей, явно не ради денег, их должно быть у такой организации достаточно, как и влияние. А что есть здесь такое, что может привлекать таких людей? Новые мутации. Да, это логично, но опять-таки для чего? Бессмертие? Просто чтобы было, может, у вашего босса закончился любимый сериал, и он решил отомстить всем и вся? Заткни пасть». Я почувствовал колебание сзади и отправил туда волну, сбив парня с ног. Дальше я приподнял дорожный знак и бросил в ту сторону. С каждым мгновением мне становиться тяжелее с силами. Просто надавить и прижать, как я делал с ходячими, я больше не в силах. Дорожный знак нашел цель, и парень явно скорчился от боли. «Не тронь». Я посмотрел в ту сторону и заметил, как Сайка сражается сразу с тремя девушками, точнее одной, но в трех экземпляров. Она отвечает на каждый выпад и контратакует. Через еще пару секунд та девушка падает на колени, крича, а ее рука по локоть отлетела в сторону. «А мрази, смерть вам будет слишком легким наказанием за поступки!» — крикнула эта оторва, и что-то воткнула себя в руку. «Нет, маяки, это опасно!» — заметил действие напарницы, — крикнул парень. Но она не послушала, и ее стало разносит, буквально. Вены стали краснеть, цвет кожи менять цвет, вжух, но без головы, которая только что откатилась в сторону, это уже не так опасно. Маяки, Сайка не стала смотреть на все это и просто отрубила стерве голову, ну и руки с ногами, и пробила сердце, чисто на всякий случай. И тут я с ней полностью согласен, мало ли чего, тот парень сразу будто потерял часть себя, и даже пытки мало чего дали, поэтому я просто прикончил его, ну и взял образец крови и также порыскал в карманах у этих гениев засады. Недалеко от места битвы я нашел то самое устройство, только меньше, и сделано оно немного по-другому. Также тут было то, что блокировало чертов сигнал от рации. Значит, они постоянно были рядом и просто-навсего вырубили нам связь. Почему не напали раньше? Тут может быть много объяснений. Отхотели все сделать чисто, да просто почему бы и нет. Или может попытались бы отравить чем-нибудь. Сайка так вообще в восторге от того, что смогла сразиться с кем-то сильным на клинках. А Рика просто с бледным лицом молилась, что не померла. Думаю, была бы у нее бутылка, то сразу бы выпила все. Из ХРК послышался звук от рации. Быстро настроив сигнал, я попал на нужную волну. Ф, Ликс на Н, Снапа, Лислы, Иш, При, М. Голос отца был тревожным. «Да слышу, как у вас там, отец, держитесь, прием, Сла, АЧТ, ты цел?» «Мы держимся, но на нас нападают мутанты вместе с людьми. Я активировал всю защиту, чтоб...» «А где Анна?» «Это вы, грала нам время. Ты кок, Абу, ешь здесь, полчаса». «Продержитесь полчаса!» — крикнул я, избавляя машину от колес и двигателя. «Садитесь!» — сказал я. «М, не хочу тебя расстраивать, но кажется мне, что ты сделал с машиной, ее только окончательно добило. Меньше слов, больше дела. Я приподниму нас телекинезом. Полетим, а не поедем!» — сказал я и, не слушая возражений, уместил всех в кабине, выпрямив некоторые вмятины, и пробои в стекле закрыл другим стеклом из другой машины. «Нужно действовать быстро!» «Иначе я даже думать не хочу, что может случиться». Глава 8. Человеческая печаль. Смотря в спину Феликса, меня застало теплое чувство внутри, сколько беспокойства в его глазах, когда он говорил, что мне не стоит идти с ним. «Да знаю я, как обычно», — я чмокнула его в губы. «Конечно, хотелось бы получить большие, но сейчас не время, эх». «Сайка, ты свободна?» — спросил он мою подругу по, или уже нечто большее, чем подруга. «У нас с ней один парень, которого мы любим. Значит, мы сестры, не меньше». Я раньше сомневалась в ее чувствах, она была слишком холодна к нему и нам, но со временем я поняла, что она просто не может это показывать так, как мы. Но ее чувства, по крайней мере, не меньше, чем у нас с Рей, иначе я бы ни за что не подпустила ее к братику. «Тогда собирайся, надо еще Рику позвать, а то не хочу вести машину РР». «Опять это Рика, сисястая лохудра, что уже пару раз клеилась при нас к брату. Он это не замечает, но я то вижу, что он интересен ей и ее подруге-медсестре. Но это просто увлеченность, не более. Поэтому никто из сестер не позволит им перейти черту, да и братик сам это никогда не сделает, я в нем уверена. Только недавно отношение со всеми нами стало как раньше, а не то, как, например, отец Рэй буравил Феликсу спину постоянно. Рэй пыталась говорить с ним, но он как будто и не замечал ее, и говорил, что у мужчины должна быть одна любимая женщина. Да как он так может? Я видела тогда, как Рэй ударила его по щеке в тот момент из-за этих слов и наорала. Правильно и сделала. Мы втроем любим его, а он нас, и это никогда не изменится. Он все мозги в расследованиях оставил, но зато после этого он с женой разобрались с его недовольством. А мама с папой, впрочем, против наших отношений и не были, ну только если немножко. На заряженную рацию кинул братику рацию Рома, не могу я его называть дядей, даже не знаю почему. Может, из-за его поведения, если что, мы сообщим. Феликс кивнул на это и пошел собираться. Я помогла ему с этик, впрочем, как и Рэй. Саика подошла я к ней. Та обратила на меня внимание, пригляди за ним. Конечно, улыбнулась она, вот ей надо чаще улыбаться. Феликсу это нравится, он и сам об этом говорил, особенно когда мы вместе. Помню, как он удивленно спросил про наше умение играться друг с дружкой. Я тогда даже смех сдержать не смогла и сказала ему, что он слишком долго думал. До сих пор вспоминаем мы этот случай. Брат, конечно, силен, об этом никто и не спорит. Но он слишком многое взвалил на себя. Мы пытались почаще отвлекать его от дел, чтобы он хоть немного расслабился, и, должна сказать, у нас стало получаться, но не так, как хотелось бы. Вот он садится в машину и уезжает. Лиза позвала меня, мама. Да, не переживай о нем, все будет хорошо, подошла и обняла она меня. Ага, я знаю. Мы с мамой пошли в кабинет отца и там продолжили разговор об защите поместья, если что случится. Феликс позаботился об этом и встроил много защитных сооружений, но все-таки лучше все перепроверить и убедиться. По окончанию мне пришлось идти к бойцам и говорить им быть наготове. Те серьезно кивнули, еще бы, я с ними тренировалась не единожды. И все они получили от меня, хах, думаю я, в их глазах кто-то вроде командира. А кто тогда Феликс? Генерал, возможно. Рома с папой тоже пользуются уважением, но они занимаются логистикой и редко выходят работать с людьми, а вот мы и Феликс частно. Пусть я и не показывала ничего сверхчеловеческое, но уважение можно заслужить и без этого. Ну как получается, лучше поинтересовалась я у Рэй, она сейчас сидела в лаборатории Феликса перед клеткой с зараженными. Да, но не так, как хотелось бы. Получается уже даже отгонять их. Он чувствует, что кровь начинает бурлить и отступают. Но вот надо, чтобы они остановились и не могли пошевелиться. Эх, грустно вздохнула она. Не переживай, все у тебя получится. Ты уже сильно поддержала я сестру, и как вижу, сидеть тебе не больно. С улыбкой сказала я. Ее личико вмиг вспыхнуло, и она отвела взгляд. Нет, не болит. Ну даже если бы так, я сама его попросила. Хм, ну я в следующий раз тоже хочу попробовать, уже представляю, как он будет своим большим дрыном бурить мою попку. Блин, если бы он услышал мои мысли, подумал бы, что я извращенка, но он меня так уже называл пару раз. Ты, кстати, новости слышала, поинтересовалась она. Я наклонила голову в немом вопросе. Эх, с утра у сообщества Алрея были слышны взрывы. Папа думает, что это у них горючее рвануло. Хм, приложила пальчик к губкам. Даже не знаю, навряд ли. Они не такие кретины, чтобы такое проворонить. Может, кто-то напал, или еще чего. В последнее время у них вообще черт знает, что творится. Это да, согласилась она со мной. Ладно, пошло наверх, а то засиделась я тут. Через 2 часа меня стали преследовать волнительные ощущения, что что-то не так. Я спросила Рэй, у нее нечто похожее. Мы решили доложить отцу. Тот попробовал связаться с Феликсом по рации. Хм, не отвечает, очевидно, и заметил отец. Дай мне, вырвала я рацию у него из рук и несколько раз проверила на работоспособность. Да это что-то с его стороны. Не нравится мне это, такого раньше не происходило, слишком совпало со временем его отъезда. Девочки, зовите всех сюда для важного разговора. Через 10 минут все уже сидели в кабинете, и отец рассказал случившееся. Может, с его рацией просто проблемы, предположила мама. Я проверял ее перед тем, как отдать Феликсу, повертел головой Рома, его сигнал глушит скорее всего. Это бы объяснило это. То, что кто-то его рацию забрал, я не верю. Вы сами представляете уровень его сил, так что маловероятно. Тут я с ним согласна. Видела я, как он от нескольких домов с логовом охотников разобрался за пару секунд, просто разобрал и смял. Тогда можно предположить, что все было спланировано заранее, но кем? Эти двое точно не могли такое провернуть. Подождите, надо связаться с моими людьми. Отец попытался набрать людям, кто живет в тех сообществах, и никто не ответил. Черт, поднимайте народ и готовьтесь к защите поместья, Чувство тревоги в груди все нарастало, и я побежала поднимать всех. Через 5 минут уже все боеспособные в форме стояли по своим постам, машины с пулеметами выдвинулись к воротам. Забор преобразился, острые шипы вылезли из внешней стороны, отрылся ров перед воротами. Да, всегда удивлялась гению братика, мне самой такое не сделать. Одно дело спроектировать, другое работать руками. Некое гнетущее чувство стало опускаться на нас, каждый мог почувствовать это. Дети начали плакать, а их родители заносить их всех в подземное убежище. Я взяла винтовку, которую сделал для меня Феликс, ей пользоваться обычный человек не сможет, слишком она тяжела и отдача сильна. Как-то Рома попробовал выстрелить, так потом ругался полдня и держался за плечо. Я заняла позицию на крыше поместья, там специальное место есть. Я стала следить за окружением. Рэй была рядом с воротами с копьем. 1-2 минуты, мы продолжаем стоять. Так прошли полчаса, и мы услышали мотор машин, люди приготовились. Подъехала белая машина, из нее вышел хорошо одетый человек со шрамом на щеке и блондинистыми волосами, и белыми глазами, он тоже мутирован. Он подошел к воротам, встал перед рвом. Я отца сразу предупредила насчет догадки, что он мутант. Да протянул он, я бы хотел поговорить с Эриком Кардене, главой этого места. Что тебе надо? Спросил отец через динамики. Хаем, а лицом к лицу это, как понимаю, невозможно? Конечно нет, я не знаю, кто вы и зачем пришли. Тем более мы не знаем о ваших способностях. Тот слегка удивился. Даже так, ясно. Я не хочу приносить боль и разрушение там, где это не требуется. У вас нет шансов против нас, улыбнулся он, и послышался рев. Нет, не так, рев, и выскочило 2 огромных мутированных зверя. Выглядели они ужасно, с 2 головами, а по габаритам они были с машину. Люди сразу напряглись, и их сердца забились ускоренно. Я повторю, я не хочу запугивать или что-то подобное, нет. Просто у меня есть информация о ваших, как вы их называете, людей с мутациями по-моему, так вот они мне нужны. Да и чего это я вообще спрашиваю, под себя в конце проговорил он. Не понимаю, о чем вы, и советую уезжать. Вы так и не поняли, я сам решил приехать сюда, в эту чертову клоаку, КМХ, простите за несдержанность. Так вот, я приехал специально за теми, кто смог адаптироваться к вирусу. Они — это новая ветвь, улучшенная ветвь человечества. Я хочу, чтобы мы жили все вместе, чтобы они жили с такими же, как и они, и не позволю никому стать на своем пути. Один из ваших лучших людей уже уехал вроде как, но ничего, с ним мы разберемся по-другому. У него вроде как очень сильная мутация, это завораживает. Будет моим третьим, или я уже приказал убить его. Он слишком опасен и изначально не был под моим контролем, а третий немного расстроил меня. Да, начал говорить он сам с собой, не обращая внимания на ситуацию. Я стал рассматривать этих монстров в прицел и искать слабые места. Так это из-за тебя он не отвечает? С какой-то угрозой прошипел отец. Нет, не из-за меня. Точнее, да, я отдал приказ своим людям обезвредить его. Надеюсь, все же он будет живым. Хотя мертвых подойдет тоже, как я уже и говорил. Ты же говорил, что хочешь помочь таким людям. А да, я хочу, но он — это немного другой разговор. Такая особенность — это ненормально, проще говоря. Не должно было такое случиться. Обычное заражение не дало бы такой эффект и способности. Значит, я могу судить, что он раньше сталкивался с вирусом. Значит, он неучтенный элемент, угроза, и должен или подчиниться, или умереть на благо всем нам, с улыбкой проговорил он. А вообще, что-то я с вами разговорился, мой человек сам справится, слышишь, Синдзи? Твой выход, делай что хочешь. Тут он повернулся в мою сторону и смотрел прямо на меня. Я была в хорошем укрытом месте, меня не могли засечь. А он кинул взгляд прямо на меня, я сжала оружие и почувствовала, как сердцебиение участилось. Я сжала курок, и пуля на огромной скорости помчалась в его голову. Но в этот момент я заметила улыбку этого урода. Он просто на огромной скорости вытянул руки и схватил пулю. Нехорошо так делать, девочка, но ничего, после того, как вас всех захватит, ты проведешь много времени с дядюшкой Вескером. Он сел в машину и уехал, как он сделал это. После того, как он уехал, эти собаки начали рычать сильнее, и я сразу выстрелила с гранатомета в их морду. Прогремел взрыв и злой скулеж. С забора по ним открыли огонь. Но те будто этого и не замечали. Рэй, крикнула я ей. Она меня поняла и закрыла глаза. Эти твари почти добрались до ворот, но только приближаясь к ним, заскулили и отпрыгнули. Это хорошо, значит, она сможет держать этих тварей подальше. Бойцы взяли гранаты и начали перекидывать через забор в их сторону. Опять взрывы и рычание. Я спустилась вниз к отцу, Он сейчас стоял внизу и разговаривал с Ромой. «Тащите крупнокалиберные, Рэй, сколько еще продержишься?» – спросил он у нее. «Точно не знаю. Видно, что говорить ей не очень легко, но если они не усилят напор, то часик продержусь». Отец на это кивнул, но тут послышался шум с неба. «Вертолет? Черт, у них вертолеты! Кто-нибудь приготовьтесь сбить его!» После его слов парочка солдатов поспешила за гранатометами. Также послышались звуки приближающихся машин. Я посмотрела через камеры, приближалась военная техника. Я побежала опять к себе на крышу и заняла позицию. Первый выстрел я пустила в того, кто сидел за пулеметом на военной машине. Пуля оставила в его голове дыру. БТР начал стрелять в забор, но тот сделал хорошо. Несколько выстрелов продержит и из танка. С той стороны начали выбегать люди, причем некоторых из них я узнаю. Это люди Алрея. Черт, выкрикнул отец, и в этот момент послышались выстрелы позади нас в жилых районах. Я повернулась в ту сторону и навела оружие, и мое сердце пропустило удар. Я вижу тварей, животных, но никак не людей. Пока мы собрались здесь, группа противников оказалась позади нас и уже вырезает мирных жителей. Я зарычала и рванула в ту сторону, на бегу вытаскивая короткий клинок, сделанный Феликсом для меня. Со всей скоростью я очень быстро добралась до туда и уже слышала крики тех, кто не успел скрыться, детей, которые видят, как его отца разрезают или расстреливают. Детей, которые со слезами и непониманием смотрят на своих родителей, которые еще недавно были с ними и улыбались, а сейчас представляли из себя хладный труп. Эти животные насиловали женщин, которых сочли достойными. Я врываюсь в первую группу нелюдей и провожу клинком по горлу ублюдка, что с улыбкой расстреливал маленькую девочку, смотрел на ее агонию. Второй удар кулаком пришелся в грудь другому. Этот удар полностью сломал тому грудную клетку и откинул на несколько метров. Я с удовольствием смотрела на панику в глазах урода со спущенными штанами, когда его мерзкий отросток находился внутри уже мертвой женщины, чьи глаза были стеклянными от ужаса происходящего здесь. Приблизившись к нему, я со всей дури ударила его в пах, послышался хруст и звук рвущейся плоти, его лицо начало искажаться в крик, но я не остановилась и резким движением отрезала его отросток. «Жри», сказала я, запихиваю ему в рот. Он сначала отказывался и плакал, но я просто пару раз ударила его, несколько зубов выпали, и он потерял сознание. Не став больше тратить время на этот мусор, я проколола ему голову. Послышался выстрел, мои чувства твердили об опасности, и я отпрыгнула в сторону.